Ее тело, не превышающее в длину 5 сантиметров, покрыто защитными чешуями из сульфидов металлов, в том числе и пирита, блестящего как золото сульфида железа. Металлическая броня, по мнению ученых, защищает улитку от ядовитых гарпунов хищных моллюсков. При нападении хищника трехпоясный броненосец сворачивается в плотный шар. Он прячет в него уши, голову и хвост, подставляя врагу лишь твердый панцирь из костных и роговых пластин. Теперь хищнику ни за что не добраться до самой уязвимой части тела броненосца — мягкого брюха. Полосатая окраска зебр — одна из самых изощренных форм маскировки в природе. Полосы разбивают очертания тела зебр, а когда от раскаленной поверхности саванны вверх поднимается дрожащий горячий воздух, они и вовсе превращают силуэты животных в размытые пятна. В самом деле, издали табун зебр кажется призрачным мерцающим облачком. Страусам и не снилось зарывать голову в песок. Заметив издалека хищника, эта рослая птица просто ложится на землю с вытянутой шеей, не желая привлекать к себе внимание врага. Нижняя сторона некоторых крабов хейке сильно напоминает лицо древних японских воинов, отсюда их бытовое название — краба-самурая. Согласно легенде, в этих крабах живут души самураев, погибших в средневековых сражениях. Поймав случайно хейке, ловцы крабов возвращают их в море. Муравьи-амазонки — отменные парашютисты. Они живут на деревьях на высоте до 30 метров над землей, откуда их нередко сдувают сильные порывы ветра. Но, сорвавшись с одной ветки, муравей мгновенно переворачивается ногами вниз, чтобы тут же зацепиться за другую. В большинстве случаев обратный путь к стартовой площадке занимает у насекомых не более 10 минут. Почуяв опасность, иглобрюхи начинают стремительно накачиваться водой и на глазах у врага раздуваются в большой шар. Ядовитые иглы, унизывающие кожу рыбы, поднимаются при этом дыбом. Акулу, проглотившую такую добычу, ждет неминуемая смерть. Больной или раненый дельфин подает сородичам сигналы о бедствии. И они тут же приходят на помощь, поднимают товарища к поверхности моря, где он может дышать. Тараканы живут без головы до 9 дней. Но и этот срок не идет ни в какое сравнение с 18 месяцами, прожитыми обезглавленным петухом по имени Майк из Колорадо. Человек, неудачно пытавшийся отрубить ему голову, случайно оставил птице маленькую часть ствола, отдела головного мозга, ведающую жизненно важными физиологическими функциями. Владелец Майка кормил его из пипетки, вводя пищу и воду прямо в пищевод. На протяжении всех полутора лет такой жизни петух безуспешно пытался клевать корм, а когда он пробовал кукарекать, из его горла вырывалось лишь бульканье. В конце концов Майк умер от удушья, однажды зерно попало ему не в то горло. Искусство подражания. О животных, спасающих себе жизнь с помощью блефа, притворства и надувательства. Мимикрия или подражательство — одно из эффективнейших средств защиты в природе. Способностью принимать личину других, опасных или несъедобных существ, обладают многие животные. Так жители одного из индонезийских островов панически боятся красную цилиндрическую змею, именуемую на местном наречии уларки паладуа. Это безобидная рептилия, не имеет яда и не превышает длину 20 сантиметров, но на заднем конце ее тела имеются отметины, напоминающие очки на капюшоне кобры. При опасности цилиндрическая змея прячет голову в слой опавшей листвы, уплощает туловище, высоко поднимает хвост и начинает совершать им движения, характерные для атакующей кобры. Как эта змея научилась подражать поведению своей ядовитой родственницы, остается для ученых загадкой. Кобры на ее родном острове не встречаются. А калифорнийская гоферовая змея мастерски подделывается под ядовитого гремучника. Столкнувшись с врагом, она громко шипит и вибрирует кончиком хвоста. Большинство хищников при этом отступает. К сходному приему самообороны прибегают и гусеницы одного из бразильских бражников. При опасности они раздувают переднюю часть туловища, преображающуюся в страшную голову ядовитой змеи. Опасность заставляет изменять свой имидж даже кобру. Расправляя широкую кожную складку на шее, капюшон, змея старается выглядеть крупнее и агрессивнее, чем на самом деле. Лягушки — изумительные мастера блефа. Стараясь убедить хищника, что его ожидает схватка с крупным грозным соперником, они издают особое громкое и низкое кваканье. Немногие животные могут сравниться искусством мимикрии с палочниками.